Глава 13. Ангел. Я не могла двигаться под тяжелым телом Лютого. Когда совсем стала задыхаться, вдруг ощутила свободу. Дрожа от ужаса поднялась, но жесткая хватка заставила меня вскрикнуть. Пыль стояла столбом, но я рассмотрела незнакомца в темной одежде. Он держал меня за локоть так, что я сжала зубы от боли. Пыталась поймать его взгляд на скрытом маской лице, чтобы сказать свое имя, чтобы он понял, что это я, Ангелина Кирсанова. Именно меня отец приказал вырвать из рук похитителей насильника, но слова застряли в горле колючим комком. «Сучку его тоже брать?» Услышала я грубый голос из-под маски. Никто не ответил. Мужчина перевел взгляд на бледную, вцепившуюся в Сергея Элю. «Тут их две, какую из?» — спросил второй. Такой же в маске и весь в черном. «Бери обеих, там разберемся». Первый кивнул и поднял автомат, целясь в лоб Сергею. Тот быстро поднял руки и отступил, позволяя незнакомцу схватить завизжавшую врачиху. Я же оглянулась, заметив, как в дымный коридор утащили бесчувственного Лютого. В зале становилось темнее от количества одетых в черное людей с автоматами. А мне становилось страшнее, потому что на помощь папы это походило слабо. Но вдруг наемные? Меня дернули за руку и потянули к выходу. Я беспомощно обернулась и посмотрела на Сергея, которого все еще держали на мушке. А он не отрывал мрачного взгляда от Лютого. Урода тащили сразу четверо мужчин. Я даже передернулась. Знаю не понаслышке, какой он тяжелый. Эля беспрестанно что-то бормотала и пыталась вырваться. Мужик, что ее тащил, разозлился. Короткий взмах, удар прикладом, и она покачнулась. Я же сжалась. Это не могут быть люди отца. Радость, что меня спасут, тут же сменилась страхом. Сучку его брать тоже. Эти слова не выходили из головы, не предвещали ничего хорошего. В дверях четверка носильщиков замешкалась. Лютый огромен, мощный, мускулистый, он наверняка мог убить одним ударом, если бы не блины. Это вам не медовые оладьи, а железяки. Другой бы уже не встал после таких оплеух. Удивляло еще то, что его крепость, из которой не было выхода, так просто взяли штурмом. Значит, есть некто сильнее. Да куда уж сильнее. Я помнила, как поступили люди Лютого с теми насильниками в роще, поэтому старалась не смотреть по сторонам. Отчаянно боялась увидеть трупы, хотела сохранить хотя бы иллюзию, что их тут нет. Штурм был быстрым. Взрыв, пару очередей и неравная численность нападающих. Несколько охранников Лютого были под прицелом черных в главном холле. Напоминало облаву наркодилера, а не мое спасение. Я поглядывала на чернеющие в дыму автомобили, что застыли рядом с раскуроченными воротами. Нужна удача. Я должна воспользоваться моментом, чтобы сбежать от своего мучителя. Что сделают с Лютым, плевать. Пусть ему сделают так больно, чтобы хоть немного понял, каково было мне. Я жалела, что пошла на гимнастику без подаренного ножа. Надо было спрятать его под одеждой. Но я побоялась, что порежусь во время занятий. Оружия у меня нет, а о том, чтобы выхватить автомат у подготовленного бойца, и думать не стоит. Я не собиралась делать глупостей. У меня оставалось одно проверенное средство. Увы, на людях Лютого оно не сработало. Они даже не слушали, но сейчас... Оказавшись в машине, я быстро глянула на мужчину, что втащил меня в салон, и прошептала. «Я заплачу, если вы отвезете меня к отцу. Он... труп, если не заткнешься, шваль». Процедили мне в ответ, впихивая в автомобиль подвывающую Элю. «Миллион?» — не сдавалась я. «Два миллиона. Сколько вы стоите?» «Больше, чем ты можешь предложить, шлюха». Выплюнул мужчина и, хлопнув дверцей, захохотал. «Миллион мне предложила!» Ему вторили другие, слышались голоса. А я осторожно попыталась выбраться из машины, но та оказалась заперта. Вскоре водитель, тот самый непрошибаемый, я по форме орлиного носа его узнала, уселся в автомобиль, и мы двинулись с места. «Эля», — шепотом обратилась я к врачихе, — «кто они?» «Молчать!» С переднего сиденья мне в щеку уткнулась пахнущая железом и оружейной смазкой дуло автомата. Я быстро отодвинулась и, вжимаясь мгновенно вспотевшей спиной в прохладную кожу сиденья, задрожала. В животе все скрутилось до ноющей боли, перед глазами заплясали пятна. Что будет дальше? Неужели есть кто-то сильнее отца и Лютого? Черный глаз Дола, неотрывно наблюдающий за мной, не давал выдохнуть. Сердце подскочило к горлу, когда я встретилась взглядом с мужчиной, что сидел рядом с водителем. Он направлял на меня оружие с легкой усмешкой, наслаждаясь моим страхом, качал оружием и рассматривал меня. Водитель, удерживая руль левой рукой, право отвел автомат и что-то тихо сказал соседу. Тот хмыкнул, но сразу отвернулся. Я же выдохнула с облегчением и неосознанно прижала ладони к животу. Как же нам спастись? Машина заперта, меня не воспринимают всерьез, считая шлюхой Лютого. Элли, не отрывая руки от лица, тихонько плакала. Я заметила, что на щеке ее расплылась синяя клякса гематомы. Сволочи. Но сдаваться я не собиралась. «Послушайте». Стараясь, чтобы голос звучал по-деловому сухо, громко заговорила. Мужик с автоматом среагировал мгновенно, поднял ствол, направил на меня. «Мужчина по кличке Лютый похитил меня и удерживал силой. Если вы позвоните моему отцу...» Сосед водителя резко развернул плечи и протянул руку через салон. Дуло автомата больно ткнулось мне в лицо. «Если не заткнешься, б***ь...» Хрипло предупредил он, с силой нажимая на мои губы. «То я сделаю это членом. Поняла?» Взгляд его стал почти черным, водитель одобрительно хмыкнул, и у меня снова перед глазами заплясали пятна от накатившей тошноты. Я сжалась в комок и, обхватив колени, постаралась даже дышать через раз. Элли вытирала слезы и смотрела в окно. Кажется, она переживала за Лютого. Я же надеялась, что его хорошо приложило теми железками. О том, что он бросился закрывать меня, даже не думала. На меня, уроду, наплевать. Он ребенка защищал.